При необходимости перекатим и зарядим картечью нужного калибра. Все верно, в пороховом погребе хранится картечь различного размера. Она подбирается перед залпом в зависимости от типа цели и ее удаления. «Пустые пороховые картузы в достатке?» – спросил Вова. «Да», – несколько озадаченно ответил командир батареи. «Обычно начальство спрашивает о подготовке зарядов, что всегда нервирует артиллеристов. Мешочек для пороха, или правильнее картуз, наполняется в зависимости от условий стрельбы. Ядра или картечь, стрельба на максимальную дистанцию или по близким целям. Все это требует разного количества пороха. Для рядового артиллериста достаточно навыков. Зарядил заряд я в пушку туго. Офицер обязан выполнить целый ряд предварительных расчетов. Подготовьте 3 десятка пустых картузов самого большого размера». Вова посмотрел на стройную линию подходящих кораблей. «Пока у нас еще есть время». Офицер пожал плечами, начальству виднее, и отдал соответствующий приказ. Пара солдат, поглядывая на приближающиеся паруса, побежали в пороховой погреб, где на стеллажах лежали рассортированные по размерам шелковые мешочки. От города, поднимая пыль, приближался отряд во главе с Джулино ди Аррабаль. В гавани 10-весельные ялы тащили на буксирах Варяг и Аврору. Молодцы капитаны, быстро организовали выполнение приказа. На берегу метались отставшие матросы. Вот они нашли лодочника и дружно налегли на весла. Похвально, никто не ищет повода, дабы увильнуть от предстоящего боя. Дон Фернандо де Эстера, командование батареи за вами. Вова счел необходимым предупредить заранее, дабы избежать возможной заминки. «А вы? Может, лучше уйти в укрытие?» «Да бросьте, у конкистадоров нет шанса даже на один залп». Командир батареи искренне удивился такой уверенности. С его точки зрения, шансов как раз не было у защитников. На подходе 30 кораблей, на 12 орудий береговой батареи. Кораблей 5-6 они утопят, а дальше отражение десанта на батарею. Все, гарнизон бьется в рукопашном бою, а эскадра беспрепятственно входит в гавань. Разница в оценке складывающейся ситуации исходила как из понимания своих возможностей, так и из туза в рукаве. Вова видел обычные коммерческие корабли, среди которых только 2 торговых галеона. Это не флот вторжения, а разношерстный сброд, сбора по сосенке. Более чем вероятно, большинство капитанов идет в Картахену под принуждением. Раз так, вместо героического прорыва они будут стараться сохранить свои корабли. Ну а туз в рукаве, вот он. Вдоль берега бежали трусцой серенькие ослики. Вова еще раз посмотрел на приближающиеся паруса, затем на осликов. Нет, первые корабли придется встречать обычными пушечными выстрелами. Хотя, корабль близко, но Вова взял в руки подзорную трубу, тщательно навел резкость. Ха, наивные хитрецы! Дон Фернандо, бейте дробью, первые корабли пропускаем. Как пропускаем? Вы позволите врагу без помех войти в гавань? Посмотрите на пушечные порты, там же нет пушек. Бьюсь об заклад, на борту не более 10 моряков, и они слиняют на шлюпке еще до подхода к батарее. Барабанщик начал выбивать рваную дробь, а командир батареи прильнул к окуляру подзорной трубы. Пушкари начали недоуменно озираться. Но Вова сделал успокоительный жест. Первые корабли беспрепятственно, один за другим, начали проходить мимо батареи. «Молодец, братик, быстро сообразил», — воскликнул Вова. К вошедшим кораблям от причалов на перегонки гребли ялы. Портовики ловко забрасывали абордажные кошки. Одни бежали к рулю, другие опускали лишние паруса. «Батарею к бою!» — раздалась команда Дона Фернандо. «Первое орудие — Товсь!» — команду продублировал сигнальный горн. «Ага!» — из открытых портиков седьмого корабля выглядывали головы пушкарей. «Подходите ближе! Не стесняйтесь! Мы вас ждем!» — азартно крикнул командир первого орудия. Но у капитана оказалась тонка кишка. Метров за 100 до линии выстрела он попытался резко вывернуть в сторону моря. Не получилось. Да и не могло получиться. Между мысом Мазанилла и островом простиралась песчаная отмель с глубинами не более 3 метров. Флейт вздрогнул, грузно покачнулся и встал. Экипаж суетливо заметался, стараясь быстро спустить паруса и спасти мачты. Вова довольно потер руки. Они без единого выстрела захватили 7 кораблей. В этот момент сзади послышалась какая-то возня. Чудесно! Рабочие затаскивали бочки на артиллерийскую площадку. «Спасибо, братцы! Убегайте, дальше мы сами!» Вова подхватил топор и выбил крышки. «Отлично! Бочка хитрой серы и бочка керосина. То, что надо!» «Четверо ко мне!» — позвал солдат из обслуги порохового погреба. «Простая работа. Заполнить и зашнуровать картуз. Затем бросить его в бочку с керосином. Дальше необходимо подождать. Сера должна хорошо пропитаться». Неожиданно вздрогнула земля. Акустический удар на мгновение оглушил. «Да, серьезный голосок у орудия». Пушечное ядро проломило оба борта подошедшему флейту. Рулевой инстинктивно отвернул от береговой батареи. Корабль, заваливаясь на бок, стал уходить к противоположному берегу. Экипаж с резвостью портовых мальчишек начал прыгать в воду. Другой флейт, что следовал в кильватере, нервно вильнул в сторону, намереваясь прикрыться от пушек разбитой жертвой. Увы, тот уже лег на борт и перекрыл мачтами путь. Опасаясь столкновения, рулевой опять слишком резко повернул, и Дон Фернандо мгновенно использовал выгодный шанс. Прогремел выстрел, ядро ударило под левый якорь и вышло где-то в районе кормы. Обезображенный обломками нос корабля походил на хищный оскал атакующей акулы. Корпус ушел в воду в считанные секунды, а взобравшиеся на реи моряки напоминали нахохлившихся ворон. Следующий корабль неожиданно повернул на батарею. Безумцы! Они что, первый раз в Картахене? Это вокруг песок, а пушки стоят на скале. Мало того, перед ними гряда острых подводных гранитных камней. Флейт вздрогнул, немного приподнялся. Раздался треск ломающихся дубовых досок, и корабль начал оседать. Нет, там не дураки, а решительные люди. Экипаж без лишней суеты начал готовить к спуску десантной шлюпки. Вот оно что. До батареи всего-то 100 метров. У них есть шанс, если не захватить ее, так помешать расстрелу входящих кораблей. Дон Фернандо сразу оценил угрозу. Расчеты полевых орудий. 3 пушки на позицию. Зарядить пехотной картечью и очистить палубу этого топляка. Солдаты бросились исполнять приказ. Вова посмотрел на часы. Что же, пришла и его пора. Господин Фернандо де Эстера, позвольте и мне пострелять из полевых пушек. Хотите ускорить процесс? Засмеялся командир батареи. Нет. Решил проверить на практике легенду греческого огня. Дон Фернандо даже бровью не повел. Вскоре 2 пушки встали на промежуточную позицию, выцеливая идущие по фарватеру корабли. Вова взвесил в руке пропитавшийся керосином картуз. Не легче ядра, но как полетит? Ладно, проверим, возьмем чуть повыше. Артиллеристы с интересом следили за необычной подготовкой. Слова про греческий огонь никто не пропустил мимо ушей. Очередной корабль шел по фарватеру с решительностью рыцаря на королевском турнире. Рядом грохнул слитный залп из трех полевых пушек. Картечь смела людей с палубы. На талях раскачивались обломки десантных шлюпок. Оставшиеся в живых матросы проворно нырнули в палубные люки. Слабонервные выпрыгнули за борт. Десяток роты охраны снова скомандовал Дон Фернандо. С мушкетами на бруствер. Солдаты прибежали с лестницами и привычно поднялись на широкую каменную стену. Но вот теперь моряки не смогут высунуть и носа. Пуля в лоб надежнее любого запора. Справа ударил залп пушек. Ого! Этот десант с разбитых кораблей попытался высадиться на берег. И без подзорной трубы видно, как Дон Джулино ди Арабаль командует своими солдатами. На противоположном берегу ситуация несколько проще. Спасшиеся моряки и десантники решили не испытывать судьбу и покорно сдались в плен. Чуть не зазевался, пора. Первая пли. Из пушки вылетела огненная комета и с гулом устремилась к цели. Смачный шлепок расцвел жирными огненными брызгами. Ого! Дон Фернандо не удержался от эмоционального возгласа. «Жаль, погасят быстро». «Пусть попробуют», — усмехнулся Вова. И правда, к горящему на борту факелу подбежало несколько моряков с брезентовыми ведрами. Первоначально показалось, что огонь легко поддался морской воде. Но это только показалось. Неожиданно пламя вспыхнуло с новой силой и охватило почти треть корпуса. Если капитан уверенно вел свое судно в гавань, а его экипаж усиленно заливал огонь, то для Вовы финал был очевиден. «Дон Фернандо, пропустите корабль в гавань!» Офицер с сомнением посмотрел на Вову, тем не менее скомандовал: «Всем укрыться за брюствер! Рота охраны к бойницам! Приготовиться к залпу по палубной команде!» Стрелять не пришлось. Пламя быстро перекинулось на просмоленные ванты. Следом вспыхнули такелаж и паруса. Мимо батареи проплывал уже горящий факел, а экипаж в панике прыгал за борт. «Ну дела, Дон Владимир!» — воскликнул удивленный офицер. «В детстве учителя мне говорили про греческий огонь, но я считал это одним из мифов». «Сегодня вы увидели миф в действии», — улыбнулся Вова. «После того, как от очередного огненного шара вспыхнула третья жертва, оставшиеся корабли спустили паруса и начали разворачиваться на веслах». «Сигнальщик!» — крикнул Вова. «Поднять сигнал, губернатору срочно прибыть на батарею». Затем взял подзорную трубу и сам проследил за подтверждением сигнала на городской мачте. «Сигнальщик! Сигнал на Варяг и Аврору!»